А вот Москву полонила. Кто ты все ж таки в своей фирме загадочной? Секретаршей? Ты начинала? А теперь? Возношусь, Женечка, возношусь. Карьеристочка, стало быть? Спросил он, лишь словцем ласкательным смягчив неласкательность своего вопроса. Ну и что? Все мы карьеристочки и карьеристики. Да только не у всех получается. Ладно, сразу и остановимся, чтобы не поругаться. Так ты принимаешь мое предложение? Подошел официант, положил счет на краешек стола, отшагнул официанта официальный. Нина глянула на его каракули, выдернула из сумочки крупную купюру, положила на угол стола и небрежно оттолкнула. Поднялась. «Пошли, Евгений Михайлович, скучно здесь, душно, да икра скверная. Упрятанный продукт, утаенный, всегда скверный душок имеет». Они ушли, оставив в смятении официанта, наивно полагавшего, что человека можно прочесть. Нет, человек — нечитаемая книга. Кто ушел-то? Счастливые? Попиратели, самые разнесчастные из несчастных, гордо удалились. Возле дома, очутившись между своими соседствующими подъездами, он спросил, думая об одном, спрашивая о другом. — Когда едем-то? — Не спеши, не спеши, — ответила Нина, отвечая на его вопрос вопросом, им не произнесенный. — Сытые волки, народ необязательный. Когда едем? Завтра и в путь. Дневным самолетом на Пермь. Билет, машина — моя забота. Завтра в 2 пополудни, стой на этом же месте. Прихвати, Женя, что-нибудь понаряднее. Ведь по одежке же. Она дотронулась мягкими, горячими губами до его обмерзшей щеки, шепнула, шампанским вдохнув. «Да завтра, муженек!» Потом она еще пальцем провела по его бровям, развела в нем разные там мысли. И того, Чаечного, тоже так пальцем по бровям успокаивала. А ведь он ничего не знал про эту женщину, чужую расчужую, из чужого мира, да и зовущую в чужой мир. И сразу на роль мужа? Раньше бы ему не посмели такое предложить. Но теперь... Он был никем, в отказе, все порушившим в своей жизни бедолагой. Такому можно было предложить и роль временного супруга, принанять на эту роль. — Ладно, — сказала женщина, поняв, что мужчина заколебался, что подманить его надо, заполонить, потянуть за поводок. Ну что ж, поднимемся ко мне. В лифте весь путь вверх она как бы возносилась в хмурость. Женщина решается, нахмуриваясь. Он давно приметил это. Женщина, решаясь в себя, уходит на какое-то время. Пусть на краткий миг. Себя, себя выспрашивая. А стоит ли? А тянет ли? Про что-то там еще и еще? Кто их поймет, женщин? А он, возносясь, впадал, вползал в оробелость. Это был не сговор двух легкомыслий, когда все просто, когда венцо подсобляет. В тягостные оба возносились, влекомые лифтом, в котором пахло дрянно шкодой какой-то, ну, растворились створки, приехали. Он бывал у нее раза три давно, когда обменивались соседскими визитами, женой ее навещал. То она к ним заскакивала, то они к ней даже не перезванивались, а перестукивались через стеночку, а то и окликали друг друга, выйдя на общий балкон, разгороженный утлой перегородкой. Женщины и перестукивались, перекрикивались. Он в этих сбеганиях был фигурой лишь приглашаемой. Дамы желали друг с другом посудачить. Ну, его просто некуда было девать. он лишь допускался присутствовать. И он в равнодушии пребывал в этих гостеваниях, во-первых, потому что и помыслить не мог, хотя и помысливал, но в затайке у нас те мысли, во-вторых, потому что сразу понял, все сразу, мы просто это понимаем, что совершенно был безинтересен этой женщине, строго соблюдавшей свою верность очередному какому-нибудь из своих избранников. Они менялись, эти избранники. Романы у соседки длились недолго, но всегда были добропорядочными, всегда обещали перетечь из эпизода в судьбу. Не перетекали. Но вот обретен был ею действительно судьбоносный друг. И сразу прекратились эти хождения по-соседски в гости, эти перестуки через стеночку. Обретенный друг был из тех слоев атмосферы, где парят лишь орлы и орлицы, куда мало позвать, а надо еще, чтобы у позванного собственные крылья могли домахаться до той высоты. Вот дружба по соседству и прервалась у них, и теперь она отомкнула дверь, позванивая замками, которых в двери поприбавилось. И это все были заморские, хитрые замыкатели, да и сама дверь обрежена была в новую обшивку, а отворяясь, тяжело пошла, впуская настороженно. С порога все изумляло его. Глаза помнили одно, а углядели иное. Ремонт провела? Нет, это был не ремонт. Это был прыжок из одной судьбы в другую. Тут воцарилось, но как бы с картинки иностранного журнала нет, точнее, из голливудского боевика, иное житие-бытие. И в фильм этот они с порога вступили. Решение принято, он был впущен сюда. Нечего, стало быть, и притворством заниматься. «Душ примешь?» — спросила. «Погоди». «Сперва я». Она вошла в ванную, небрежно притворив за собой дверь, даже не замкнув ее. «Хочешь, входи?» Он не посмел. Он оробел, оглядываясь, и все больше оробел, истончившись слухом. Вот услышал, что не замкнула дверь, вот услышал, как вырвалась на волю струя воды, и как женщина там, двигаясь, раздеваясь, изготавливалась встать под эту струю. Встала, иначе зашуршала вода, мягко обтекая ногое прекрасное тело. Он не был робок с женщинами, а тут оробел по-мальчишечьи, и захотелось сбежать. Он панически оглянулся на дверь. Но дверь холодно взглянула на него заморскими замками, иными подмигнув, иными отпугнув, мол, что за дела, валяй, подмигивали иные замочки. Попался, попался, попугивали другие. Он понял, ему эти замки не расколдовать, понял, что да, попался. Она вышла. Махровым полотенцем укрыв себя лишь от сих до сих, она на него не поглядела даже. В комнате, куда она вошла, не притворив дверь, овальной виднелась тахта. «Полотенце для тебя на сушилке», — сказала она, не оглянувшись, наклонившись рискованно, чтобы снять с тахты блескучее покрывало, за которым вспыхнули жаркой белизной простыни. «Нет!» Она не торопилась, и ничто ее не подгоняло, но она и не собиралась с ним игры играть, тянуть резину. И, кажется, так у нее было заведено, вошло в привычку. С тем, с ним приехал, вырвался с работы. Ну вот, и душ примешь, полотенце для тебя на сушилке, и зыбкая цепочка вдавлен от босых ног на ворсе ковра. И эти ударившие по глазам ломко-белые простыни на тахте, а потом тому полагалось ополоснуться после работы, и он тоже вошел в ванную. Помнится, была ванная, как и у них, там, за стеночкой. Надо же, всего лишь за стеночкой была его квартира, но тут было не так, как там у него. Вдаль далекую отлетела от него его квартиренка, хоть и пребывала за стеной всего лишь, тут иной был мир. Зеркала во всю стену тут его размножили, перепуганное лицо его ему предъявив. Нет, здесь нельзя было долго пребывать в одежде, да и в панике. Он смирился, заспешил даже, стягивая с себя влипшую в него одежду, и просто кинулся под душ, не выверив, что за воду пустил. Крутанув кран, оказалось, под холодную встал. Повезло ему, холодная вода стала возвращать ему чувство собственного достоинства. Но тут отворилась дверь в ванную, и Нина стала в дверях, все еще в махровом полотенце, укрывающем ее до сих пор. Она взглянула на него, призамерзшего под холодной струей, как-то так взглянула, не любопытствуя, не потянувшись, а как-то так, как если бы это давно у них уже происходило. Но все же, спинку не потереть, сам вытрешься. Ты как, глотнуть чего-нибудь не хочешь? Она была там, с тем, он понял это. «Хочу», — сказал он, не узнавая свой голос. Он повернулся к ней все же спиной, а тот... Тот, как себя повернул бы в сей миг? Сюда принести? Как уж принято. Что-то ее насторожило, смутило. Ну-ну, не сердись, все у нас так внезапно. Полотенце сползло с нее, она вшагнула в ванну, прижалась к нему, вздрогнула от воды, вскрикнув: «Холодно! Закрути!» Такой прекрасной женщины у него никогда не было. Он понимал это, он слеп от нее, но он срабел, срабел, он даже не мог управиться с краном. — Ладно, пошли, муженек, — сказала она и потянула его за руку, как маленького. На Ту-154 до Перми было рукой подать, и сразу же... Не прождав на пермской земле и часа, взлетели они, но уже на стародавнем Иле-14, держа путь на город Ключевой, примостившийся где-то там, в излучине Камы, куда впадала некая речка Усолка, и где было еще глухоманно, леса стеной стояли вокруг, а зимой бывали такие холода, что трещал, казалось, сам воздух. Но зато летом, вот в эту пору, все зеленело, духовитым было, молодым. Нина рассказывала, рассказывала ему про свой городок, полуприкрыв глаза, вспоминая, не ему рассказывала, себе. «Давно там не была?» — спросил он. Года три. Все собиралась, собиралась. Хотела с козырями явиться, и вот телеграмма. Самолетик их сперва летел руслом Камы, низко сперва летел, полон был рекой, широким ее развивом, высоким ее правым берегом, на котором свечами стояли колокольни. От селения к селению, от города к городу, часто без крестов. И с неба видно, что запущенные, утратившие давным-давно свою белизну, но с высоты, с неба, было особенно ясно, что без этих свечечек земных все тут вокруг сгасло бы, ибо иные свечи тянулись в небо, яростно дымившие, черно заволакивающие землю от неба и небо от земли. Этих дымящихся становилось все больше, и уже ушла из-под крыла синева реки, и уже только туман, туман от дымовых завес слался по земле, над ее хвоей, ее домами, городскими или сельскими, и все чаще, чаще, перебегая от одного к другому, возникали приземистые корпуса цехов, длившихся, сливавшихся, многоструйно дымивших, многоструйно и многоцветно. Приметы были рыжие дымы, Почти фиолетовые дымы, серые, черные, выстроивались повсюду хмурые клубы пара, но все же и лес еще тянулся, то тут, то там, себя прерывая, то тут, то там, сухоствольный.